Империя трех миров. Луна. Царство лунное. Селеноград. Крылуны. 2 сентября 2022 года. Катя поправила свою рапиру на поясе. Рапира была детской и тупой, но она была. Катя бы не поняла, если бы у нее ее не было. Да и никто бы не понял. Рапира – символ дворянской чести и гордости. Почему рапира, а не шпага? Рапира – это легкий меч, шпага – просто зубочистка. Запомни, девочка моя, поединок на рапирах – он для равных, исключительно для равных. Нельзя оголять сталь для поединка не перед дворянами, если от этого не зависит твоя жизнь, и ты не защищаешься от нападения. Почему? Она серьезно ответила. Это законы чести. А еще? Она задумалась. Если у противника нет навыков боя и нет огнестрельного оружия, то это будет убийство, и людям вокруг сие не понравится. Это не честь, это плохо. Нет, все-таки институтские намудрили с моим и Дианой геномами. Не может девочка в 6,5 лет так рассуждать. Лотерея. Интересно все же, что она быстро вписалась в гравитацию Луны, да и в невесомости прекрасно себя чувствовала, и в крылунах. Наследственность? На Луне многих тошнит неделю, они не находят где двери. У Кати же уже и ходить получается, но поединок — это танец. Да, радость моя, ты верно сказала. Начнем? Да, папочка. Ее рапира вынута из ножен. Моя тоже. Учебная, не боевая рапира. Флюрец с шариком на конце. Я сам адаптируюсь полностью здесь за пару дней. Но боевые навыки восстанавливать надо дольше. Это будут мои проблемы, если я ее порежу лезвием. Да и после того, как Марго украсила меня брутальным шрамом на пол скулы, папа запретил вновь прибывшим фехтовать боевым неделю. Он тут царь, а мы тут вновь прибывшие. Ангар? Ангар, папочка. Конечно, это не было реальным поединком. Что может противопоставить взрослому опытному бойцу 6-летняя девочка? Пусть ей 6,5. Я ее просто учил держать меч и не падать, парируя удары при такой силе тяжести. Туше. Еще раз, солнышко. Да, папочка, я стараюсь. Люблю тебя. И я тебя. На Луне забавно фехтовать. Я летаю, и меч такой легкий. В маске только неудобно. Скромница. Маска дочке только мешает. Болтает ее еще с непривычки. Мышцы сильные. В таком хаосе без маски легко оставить противника без глаза. Так что учись и терпи, дочка. Учись. Ситуации будут разные. Легкость привычной рапиры не всегда плюс. Мышцы могут реагировать как на привычную силу тяжести земли. Ангард? Ангард, папочка. Вновь звон мечей. Конечно, Катя проиграла. Даже пластиковый шарик флюрета у шеи не очень приятная штука для обеих сторон. Нужно очень доверять партнеру. Но, во-первых, я ее учил доверять мне. Папа ей не сделает ничего плохого. Убьет всех за нее, это правда. Но ей не сделает ничего и никогда. И она спокойна с лезвием у шеи. Она не дернется. Она просто проиграла этот раунд. Нужно уметь проигрывать. Такова жизнь. Иначе не будет победы. Дома на земле мы фехтуем боевыми. Для меня сверкающее острое лезвие у шеи дочери – это символ всего. Я упаду на колени перед ней, когда надо будет. Убью всех и вся за нее. Но и учить буду так, как никого больше в этой вселенной. Она моя старшая дочь и наследница. Плюс у нас с Марго родится наследник престола, но Катя – моя наследница. Лично моя. Во-вторых, что бой, как и жизнь – это не игрушки. Рапира острая, неловкое движение может стоить этой самой жизни. В-третьих, что в-третьих? Пустое. А она молодец. Катя кивнула. Спасибо, дедушка, я стараюсь. Катенька, загоняй своего папу, ему будет полезно. Жирок отрастил. Я не могу, дедушка, папа большой. Ты ошибаешься, солнышко. Папа не большой, а громоздкий. Тяжелый, самоуверенный. Он уверен, что победит тебя, потому что ты мелкая и легкая. Обрати его уверенность в свое преимущество. Не всегда уверенность — это преимущество. Вот смотри. Лезвие ее рапиры, настоящее, мгновенно сверкнуло у моего горла. Без фокусов и прочих церемоний. Никаких ангард. Я даже не успел пошевелиться. И вот видишь, пап твоего я, конечно, не трону. Но ты должна помнить, что если ты позволяешь с собой такое сделать, то и с тобой такое сделают. Всегда и обязательно. Учись. Это твоя жизнь, солнышко мое. Правила существуют для того, чтобы твой противник был ограничен, а ты была вольна поступать так, как считаешь нужным. А можно и так. Нож Лицея уперся в район сердца дедушки, который расслабился философиями. Тот усмехнулся. Можно и так. Учись, девочка моя. Я пожалел его, а папа твой воспользовался. Учись. И, наклонившись ко мне, шепнул. А Диану Марго пожалела. Зря. Не люблю ходячие проблемы. Забирай детей, вы с Марго их воспитаете лучше. Задумался на секунду, когда мы втроем присели в плетеное кресло вокруг столика с напитками и фруктами. Затем сказал негромко. Я внимательно смотрел за вашими тренировочными поединками и слушал, что говорил ты и что отвечала Катя. Знаешь выражение устами младенца глаголит истина? Ну и? Может, тебе пару дивизий механоидов подкинуть? Или андроидов роту? Времена неспокойные нынче. Применишь их в Миранде или еще где. Планета большая. А лучше придержи. Они лично твои. 30 000 механоидов с усилением и без опознавательных знаков. Серьезная личная гвардия плюс сотни андроидов. На них даже заводских номеров нет. Лично сыну. Без оплаты за контракт. От меня. Пригодится. Есть у меня ощущение. Ага. А потом попробую их убрать с Земли обратно на Луну. Мы это кино знаем. Называется «Всунуть ногу в приоткрытую дверь». Не надо, справимся. Если что, долбанем с орбиты. Твоей Бельси ей не понравится. Она не моя, своя собственная. Да, поэтому вы постоянно воркуете и подписываете свои послания «твой», «твоя», «люблю», «целую», пожимая плечами. Это обороты речи и дипломатический протокол. Ничего такого. Как тебя Марго не задушила до сих пор? Я хороший? Это да. Королевство Черногория. Остров Рота в аренде Великой Терры. Ее императорское всесвятейшество и величие на острове Рота кадровой академии имени императрицы Августы Марии II. Плац. 2 сентября 2022 года. Ее императорское всесвятейшество и величие государни императрица Августа Маргарита I. Марго степенно поднялась на трибуну. Батальоны академии замерли в нерушимом строю. Сколько их? Немного. Всего пара тысяч. Первый поток. Со вчерашнего дня добавились еще пара тысяч из числа второго потока. Здесь не только про войну. Здесь и про науки, и про государственное управление. Академия не была альтернативой звездному или дворянской. Или полярной. Здесь не учились с молодых ногтей. Не об этом песня. Здесь учились уже получившие офицерские чины, а не семилетние пацаны и девчонки. Кураторы из Академии искали перспективные кадры в армии, в морском и космическом флоте, на Земле, Луне, Марсе и их орбитах. Главная особенность и требование, помимо интеллекта и сообразительности, отсутствие связи с богатыми и властными семьями и кланами. Шел жесткий отсев, вплоть до гипнодопроса и гипнопрограммирования. Регулярно курсанты проходили повторные испытания. Никаких связей с кланами. Верность только исключительно императрице. Пара-тройка тысяч – это много или мало? Прилично. Ведь это не солдаты, а офицеры в большинстве своем. Да, помимо офицеров есть гражданский персонал, ученые, техники, конструкторы. Но там система отбора такая же. Империя даст тебе все. Но стоит империи усомниться в твоей безусловной лояльности, как тут же можешь собирать чемодан. Крайне жестокий механизм. Но Марго и Миша не собирались повторять ошибок великого, формируя элитарные заведения для своих. Знали ли стоящие, что если что, кланы их будут убивать первыми? Да, знали, и потому были готовы исполнить приказ государыни, не колеблясь. Между собой они именовали себя «стая короны», а эмблемой Академии был волк, в клыках которого был нож с темляком, на котором императорская корона. Марго поправила нож Лицея на предплечье. «Господа и дамы офицеры, господа и дамы гражданской службы, сегодня у нас смотр. Я оценю вашу подготовку и слаженность. Это важно. Но я хочу от вас не только умение ходить строем, но и умение думать. Отнеситесь терпеливо к взысканиям и наставлениям. Это необходимо. Вы не с улицы пришли и знаете, что такое дисциплина и лидерство. Через 3,5 года вы окончите академию. Империя получит 1000 новых имен и новых звезд. 3,5 года мы будем учить вас. Всю оставшуюся жизнь вы будете служить империи. Вы – моя личная гвардия. Цените это. Восточная Венесуэла. Миранда. Расположение ЧВК «Косари». Ограниченный контингент армии Царства Лунного. Летное поле. 2 сентября 2022 года. Аэродром был старым. Принимать те же суборбиталы он не мог. Даже переброску механоидов с орбиты пришлось организовывать челноками. Большой транспорт не сядет. Что поделать? Джунгли, дикие места. Никакого тебе культурного отдыха. Шутка. Привет, Михалыч. Привет, Джека. Как долетели? Прибывший пожал плечами. Вашими молитвами. Моими молитвами ты бы сдох давно. Плохо молишься. Хлопнули ладошами. Очередная поставка гуманитарного груза в бедствующие от войны районы Восточной Венесуэлы. 3000 боевых механоидов и дронов для ЧВК. Ну и группа обеспечения в лице операторов, техников и прочих командиров. Какая гуманитарная миссия без командиров? Что тут у вас? Михалыч, не поверишь, сожгли мирандийцы 3 бразильские деревни. Опять. Придурки. Они неконтролируемы. Бразильцы точно такие же. Договаривались же мирняк не трогать. Индейцы ушли в джунгли, но не все. Некоторые остались. Судя по твоему мрачному виду, сожгли деревни не до конца. Гора трупов? Вот. Приятно общаться с умным человеком. Нет, не гора. Откуда тут гора? Население из Гулькин нос. Но старики многие остались. Не захотели покидать свои жилища. А мирандийцы рады стараться. По ним из старого манлихера один раз стрельнут, а они с дури своей готовы минометами всю деревню накрыть. Там балуна Гочкинского с его 11 миллиметрами хватит, чтобы все эти мазанки разом насквозь прошить. Это хорошо, если без затей, но там же в отрядах попадаются ценители удовольствия определенного характера, которым скучно. Наплодила Америка уродов и пылких идиотов. Могли бы хотя бы прибрать за собой. Я что, дворник этим заниматься? Пришлось слепить на орбите спутник новостей. А бразильцы еще требуют разрешения к санитарной комиссии прибыть на место стихийного бедствия. С бразильцами-то мы договоримся, но как-то неуклюже все. Зла не хватает. Что я им покажу? Зачем жечь деревни и мучить стариков? Теперь глаза да индейцы бегают под джунглем и устраивают нашему космодесанту всякие пакости, как будто мы это сделали. Броню космодесантника или штурмовика они не пробьют, конечно. Но устроить яму с колями или рухнувшие на голову бойца дерево или камень могут запросто, чем с успехом и занимаются. Есть 200-300 среди наших. Кто-то шею свернул, кто-то упал куда не надо. Но зачем ты посылаешь живых бойцов? Механоиды индейцев не видят. Те обмазываются какой-то дрянью, огнестрела или чего электрического у них нет. На наши караваны с гуманитаркой случаются серьезные налеты. Наши, понятно, грустят и открывают шквальный огонь. Но кого там найдешь в джунглях? Эти ж красножопые твари местные. Ударили, растворились. А наши палят еще полчаса. Птиц пугают и обезьян. А вертолетами для мирандийской армии гуманитарку не навозишься. Нужны большие наземные караваны. Полковник Казанцев лишь философски пожал плечами. Жека, вот сколько лет тебя знаю, ты вечно чем-то недоволен. Как тебя подчиненный терпит? А я их расстреливаю за амбаром. Откуда у тебя тут амбар? Вот потому я и недоволен. Может, ты мне амбар построишь, раз уж прибыл. Любые пальмы в твоем распоряжении. И что ты сделал с затейниками-мирандийцами? Евгений лишь отмахнулся. А что я с ними сделать мог? Я не эстет по этой части, так что строго по уставу. Просто приказал расстрелять виновных в зверствах, да и все. Зачем мне ходячие непредсказуемые создатели проблем? И другим наука. Мне в зоне ответственности не нужны такие ценители. Логично. А что бразильцы? 5 расстреляли на прошлой неделе за те же художества. Они тут все как с цепи сорвались. Фантазеры хреновы. Ладно бы пленных, что тоже категорически запрещено. Но стариков зачем? Земляные обезьяны. Так что прополку рядов с обеих сторон приходится устраивать регулярно. Не скучно у тебя тут. Да ну тебя с твоими подколками. Война на диких землях — это еще то удовольствие. Потому они и считаются дикими. А вы тут не космодесант сил Селена, наемники частной военной компании «Косари». Кивок. Мрачно. Вот и косим. Жека, вот только не заводись. Делай свою работу и все. Ага. Ты сейчас разгрузишься и улетишь на базу лунную. А мне тут сидеть. Я тут сидел точно так же 3 месяца назад. Ладно, окончится твоя командировка. Выпьем с тобой в лунном прыгуне и по-мужски поплачемся скупо в жилетку друг другу. Показывай, что у вас изменилось тут за прошедшие 3 месяца, пока меня тут не было. Луна. Царство Лунное. Селеноград. Дом династии. Квартира их императорских величеств. 3 сентября 2022 года. Я пил ароматный чай и смотрел в город. Да, это Селена. Тут можно смотреть только в город, а не на город, который состоит из множества естественных пещер, искусственных залов и туннелей. Большой по лунным меркам город. Тея побольше имеет все шансы увеличиться, ведь там богатое месторождение всего. А значит, и растет она объективно быстрее. Живых там становилось все больше, а к живым много чего полагается. Люди-то не механоиды, не андроиды, коим кроме техобслуживания и не нужно ничего. С живыми так не пройдет номер. Дивиэцентр тоже будет быстро расти. Главный транспортный коридор лунного мира. Собственно, постоянного населения в Селенограде не было, как и в Тее, тем более в Дивиэцентре и на Луне вообще. Не придумали пока люди, как тут жить постоянно и не угробить свое здоровье окончательно. Даже я могу прожить здесь, ну, год, ну, два, ну, три, а потом обратно на Землю на реабилитацию. Про немодифицированных и говорить нечего. Согласно новейшим достижениям медицины, со всеми средствами усиления и обеспечения, человек мог активно и без ущерба для здоровья работать на Луне полгода, и то тратя минимум 2 часа в день на тренажеры и медицинские процедуры. Почему барышня тут ходит в комбинезонах, а не в ярких летних платьях, хотя погода позволяет? И не только потому, что в любой момент проход у шахты вентиляции может задрать подол. Этот они переживут, только посмеются, кокетливо прикрывая низ. Но и в вентиляции засосать платье может. В экстренном случае даже с его хозяйкой. Да и компенсационное белье нужно красиво прикрыть. И емкости для естественных выделений. И практично, и удобно, и для здоровья полезно, и красиво. Вода и гумус здесь ресурс дорогой. Так что и пот с солью в воздух почти не попадают. А так на мероприятия культуры, в музеи, в театр, в оперу барышням ходить в комбезе не запрещалось, но было неприлично. Только легкий специальный костюм под него. Постоянно во второй коже. Оттого, наверное, со стеснительностью тут было плохо. Народ был совершенно раскован. На пляже многие загорали кто топлес, кто вообще в костюме Адама и Евы. И никого это не парило. Марго бы, конечно, до нога бы не разделась при всех, ибо статус обязывает, а так... Вспомнилось, как я ее рисовал после первого посещения хранилища тайны, как горели ее глаза. В общем, нравы и порядки тут своеобразные, совершенно свободные, никто не лез к тебе в душу с лозунгами, никто не заставлял вздрагивать при одной мысли об охранке и не сказал ли ты лучшему другу чего-то лишнего. Никто не прикрывал губы от сканеров речи. Не было тут ни сканеров речи, ни вездесущей охранки. Тут даже социальная пропасть между дворянами и недворянами была настолько незначительной, что ею можно было пренебречь. Дворяне тут не носили рапиры, лишь церемониальный кортик на поясе. И вообще, тут была не Терра с ее застывшими в бронзе и золоте величием, закостенением, пусть и избивня мамонт это закостенение. Красиво, но двигаться вперед уже невозможно. Потому и рвались подписывать вахтовые контракты в агентство кадры Селены. А что? 6 месяцев отработал, 3 на земле в оплачиваемой по лунным тарифам командировки со всеми льготами, специализированный коттеджный поселок в пригороде Селенской Дивии, прямо на берегу Средиземного моря. Комфорт, отдых, школа для детей. Семьи вахтовиков там жили постоянно за очень символическую плату. Медицина на уровне лучших клиник Константинополя, лаборатории, курсы повышения квалификации. Побыл с семьей 3 месяца и вновь на работу, на Луну. И так раз за разом. Понятно, что конкуренция за место была жуткой и брали только лучших из лучших. И то не сразу на Луну. 1/2 года в поселке. Покажи себя, пока без семьи. Пройдешь испытательный срок, милости просим и семью перевози. Мое раздумье прервал звонок планшета. «Бель, у вас же ночь глубокая». «Привет, любимый. Да, видишь, как я для любимого человека стараюсь». Она устало засмеялась. Потом посерьезнее продолжила. В общем так, любовь моя, профа вашего с экспедиции я вытащила. Сейчас они летят в Рио. Все целые, только напуганы сильно. Ничего, будут знать, как лезть с раскопками куда не надо. С чувством киваю. Спасибо, Бель. Она лукаво на меня посмотрела и подняла указательный палец, раскачивая из стороны в сторону. Нет, Миша, мы с тобой не так договаривались. Кофе и пирожные из твоих рук. Жду в Рио. Экран погас. Да, дела. Делать нечего. «Марго?» «Да, любимый». Белль освободил экспедицию и профа. Летят в Рио. Все целые вроде, сильно испуганы, но ты их подлечишь. Марго настороженно на меня смотрела. Наконец выдохнула. «А за это?» Киваю. Ты имела неосторожность дать ей императорское слово. Следи за своим языком. Она долго молчала. И когда? Качаю головой. Я не знаю пока. Я на Луне, но слово не воробей. А ты рад к своей любимой Бель под одеяло. Сказано, кофе и пирожные с твоих рук. В Рио. Про секс разговора не было. Я мог бы с ней переспать сколько угодно раз, но не сделал этого. Просто поболтаем за столиком. Она же не дура. Да и многим в Бразилии такая связь сильно не понравится. Ее шансы стать императрицей Бразилии в этом случае могут сильно снизить свои котировки. Могу не лететь, как пожелаешь. Твой выбор и твое слово. В общем, сообщишь мне свое решение. Отбой. Странная история. Великая Шотландия. Замок Ардверики. Загородная резиденция наследной принцессы Эбигейл. 3 сентября 2022 года. Эбигейл пробежала по заголовкам газет. Геральт, Биржевые ведомости, Берлинер Тагеблат, Эль Соль, Ля Стампа. Все писали о визите императора Кесара Михаила с дочерью Екатериной, царицы Марса, к отцу и деду, соответственно, на Луну. Даже война в Миранде упоминалась не раньше третьей страницы. Больше даже о потасовке в Питере студентов Дворянской академии частного хозяйственного училища. Дворня нашла, о кого зубочистки марать. Резаться с чухней никогда не позволили бы себе в лицее. Для этого кулаки есть. Вот же действительно не Миша, а Фигаро тут, Фигаро там, подумала Эбби беззлобно. Она отложила Ле Фигаро. Там больше читать-то было нечего. В Миросети и на ТВ та же банальщина. Жизнь наследной принцессы Шотландии второй год тиха и размеренна. За детьми приглядывают нянечки, церемониальных обязанностей немного. В отличие от суетного Константинополя, Эбби сторонилась в Эдинбурге дворцовых интриг. Да и какие здесь интриги? Мелкая возня по сравнению с городом. После скоропалительной свадьбы с Патриком Артуром, таким же, как и сама Эбби Стюартом, только не Романовым, а Каслом, и смерти бабушки, как всем казалось, Эбигейл ушла в частную жизнь. Первые месяцы так и было. Слишком жестким было тогда крушение ее надежд. Прапрабабка, королева Елизавета и стоявшие за ней кланы просчитались. На престол в Константинополе взошла другая императрица, а Мария Клементиновна снова стала Эбигейл. Елизавета Михайловна успела только продавить их брак с Патриком и вернуть Эбби очередь в наследование трона Шотландии. Это поссорило Эбигейл с сестрой Мафальдой, которой ранее перешли ее помолвка и ее титулы. Мафи до сих пор дуется. Не столько из-за титулов, они красивые. Но, будучи наследной принцессой и герцогиней Ротсей, нужно ждать, пока дед, король Иоанн III, освободит место своему сыну, принцу и великому стюарду Кеннету, чтобы стать действительно наследницей престола. Деду же всего 60 лет, и до короны самой Мафальди можно и не дожить. Сестра дуется за Патрика. Он действительно хорошая партия. И не из-за того, что прямой потомок короля Роберта II Стюарта, и уж тем более не из-за того, что правнук Соломона Роберта Гугенхайма и Ирен Ротшильд. Последнее приятно и доходно, но таки немного бросает тень на фамилию Касл Стюартов. Главное, что Патрик просто достойный взрослый мужчина, опытный вельможа и хороший муж. И приятный во всех отношениях. Не то, что малолетний наркоман Владимир Зимний Романов, потерявший за месяц корону Терры, или братец его Сашка Баламут, умудрившийся вылететь из обоймы наследования короны только потому, что Миша его к короне решил не подпускать. Просто решил и все. Саша пошел вон, нафиг с пляжа. Так Миша решил. Выродились Романовы. А ведь вроде по уму век по роду свою ведут. Даже институт крови подключили. И что толку? Единственный достойный из них сам Михаил Лунный, нынешний император Кесарь. Ему до трона Терры и всего сущего было, как до его луны, пешком. Эбби в звездном лице им как щенком командовала. Кто ж знал, что за считанные годы так подрастет этот щенок? Просчитались они с ним. И прапрабабушка, и сама Эбигейл. Просчитались. Теперь он правит этой вселенной, и при нем императрица Маргарита сидит с умным, обаятельным лицом. Тварь! Тоска! Эбигейл сидела в кресле. Оно, как и все, тут было от Елизаветы I. Не разрешали после нее ничего менять. Как же это и сама бабка ее тогда бесили. Этой матери Шотландии в последние ее дни уже и родители ее мерещились. Увидела она их в этом выскочке Миши и Маргарите, укравшей Мишу и трон Терры у Эбби, на коронации. И их, а не ее коронации коронами Терры. Вскоре прапрабабушка умерла, а Эбигейл забеременела. На похоронах старухи ее мутило. Сдержалась. А потом все прошлое умерло, а новое ожило. Эбби поняла, что на ней вины больше, чем на прапрабабушке. Потому к родам она ее простила. Даже дочку назвала Елизаветой. Если доживет до короны, станет Елизаветой II. А пока она с нянечками за окном щебечет. Веселая. Дай ей бог здоровья и счастья в жизни. Эбби потянулась за книгой. Тетралогия Оруэлла Фунт-Лиха, первое шотландское издание 1967 года, с пометками Елизаветы I. Она почему этого даремца очень любила? Впрочем, еще англичанина. Даремцами, йорквицами, мерцийцами, лагриянами. Жители юга Альбиона стали потом, после англо-германской войны, ставшей прологом глобальной. А Эрик Артур Блэр, писавший под именем Джордж Оруэлл, погиб под Шеффилдом в 1937-м. Оруэллиан. Оруэллианский, подчеркнуто Елизаветой и переведено в предисловии. Эбби слышала пару раз случайно этот термин от несостоявшейся свекрови Марии II в Константинополе. Та о чем-то говорила с Мишей. О чем? О верноподданнических волнениях, начавшихся после мятежа ее отца и покушений на нее саму. И говорили именно в чертах, прописанных Оруэллом в памяти Астурии, последней части читаемой сейчас Эбби книги. На русском эта часть не издавалась. Миша шотландский почти не учил, значит, не читал. Но это он откуда-то знал? Может, он действительно из другого времени? Надо продолжать разбирать прабабушкины архивы. И они, как и личная тайная служба по завещанию Елизаветы I, отошли Эбигейл. Наследная принцесса Шотландии отложила том и встала. Что ж, она не смогла возглавить мир, который основал Михаил II. Но свой мир она хранителем этого Оруэлловского ада не отдаст. Романовы одержимы контролем, прослушкой и охраной. Они что-то прячут от всех, но они сильно увлеклись этой игрой. Эх, Миша, зря ты не пошел со мной под венец и короны. Я узнаю все, не спеша, до конца, даже если потом пожалею, — подумала Эбигейл Стюарт. Вздохнув, она пошла к окну посмотреть, как играет дочь, которая, как и когда-то любивший ее лицеист Миша своей Кати, Эбби была очень рада. Лиза станет королевой. Обязательно королевой всего.